Хлопнул дверь и повернул в замке ключ. Есть. Окрыленные успехом, раскрасневшиеся от гордости, мы направились туда, откуда пришли, но не успели добежать до угла, как до нас донесся отчаянный вопль ужаса. И исходил он из той комнаты, которую я запер несколько секунд назад. «О, нет», — тихо произнес Рон, бледнее, как кровавый барон. «Это же женский туалет», — выдохнул я. «Гермиона». Через мгновение воскликнули оба. «Меньше всего на свете нам хотелось совершить то, что им предстояло, но разве у нас был выбор?» Резко развернувшись, мы рванулись обратно к двери. Руки у меня дрожали от страха, и я никак не мог повернуть ключ в замке. Наконец мне это удалось. Я потянул на себя дверь, и мы с Роном влетели внутрь. Гермиона Грейнджер стояла у стены прямо напротив двери. Она вся сжалась, словно пыталась, подобно привидению, просочиться сквозь стену. Вид у нее был такой, словно она сейчас потеряет сознание. Тролль приближался к ней, размахивая дубиной и сбивая со стен прикрепленные к ним раковины. «Отвлеки его!» — крикнул я Рону, услышав в собственном голосе отчаяние. Я схватил валявшуюся на полу затычку для умывальника и что есть силы метнул ее в стену. Тролль замер в каком-то метре от Гермионы. Он неуклюже развернулся, чтобы посмотреть, кто произвел такой шум. Его маленькие злые глаза уткнулись в меня. Тролль заколебался, решая, на кого ему напасть, а потом шагнул ко мне, поднимая свою дубину. «Эй, пустая башка!» — заорал Рон, успевший добежать до угла туалетной комнаты, и швырнул в тролля куском металлической трубы. Кажется, тролль даже не обратил внимания на то, что кусок железа ударил его в плечо. Зато он услышал крик и снова остановился, поворачивая свою уродливую физиономию к Рону и предоставляя мне возможность оббежать его и оказаться рядом с Гермионой. «Давай, бежим, бежим!» — кричал я, пытаясь тянуть Гермиону за собой к двери. Но она не двигалась и не поддавалась, словно приросла к стене. Рот ее был открыт от ужаса. Мои крики и разносящиеся по комнате эхо, рикошетом отлетающие от стен, привели тролля в еще большее замешательство. Он явно растерялся, когда перед ним оказалось так много целей, и не знал, что ему делать. Вдруг тролль заревел и шагнул к Рону. Тот был ближе всех к нему и ему некуда было бежать. И тут я совершил очень отважный и одновременно очень глупый поступок. Я разбежался и прыгнул на тролля сзади, умудрившись вцепиться в его шею и обхватить ее сзади обеими руками. Тролль, с учетом его размеров, разумеется, не мог почувствовать, что на нем повис маленький худенький ребенок, но даже тролль не мог не заметить, что ему в нос суют длинный кусок дерева. В момент прыжка я держал в руках палочку, которую зачем-то вытащил. Влетев в комнату, я сделал это подсознательно, ведь мне, первокурснику, палочка никакие могла помочь в борьбе с троллем. Но оказалось, что я вытащил ее не зря, и когда я в прыжке вцепился в шею тролля, обхватив ее сзади обеими руками, зажатая в правой руке палочка воткнулась троллю глубоко в ноздрю. Завывая от боли, тролль завертелся и замахал дубиной, а я висел на нем, что есть силы цепляясь за шею. В любую секунду тролль мог сбросить меня на пол или расплющить ударом дубины. Гермиона, от ужаса почти теряющая сознание, осела на пол. Арон выхватил свою волшебную палочку, совершенно не представляя, что собирается делать, и выкрикнул первое, что пришло в голову. «Вингардиум Левиаса». Внезапно дубина вырвалась из руки тролля, поднялась в воздух и зависла на мгновение, потом медленно перевернулась и с ужасным треском обрушилась на голову своего владельца. Тролль зашатался и упал на пол с такой силой, что стены комнаты задрожали. Я поднялся на ноги, меня колотило, и я никак не мог перевести дух. Рон застыл на месте с поднятой палочкой, не понимающе глядя на результат своего труда. «Он мертв?» — первой нарушила тишину Гермиона. «Не думаю», — ответил я, обретя дар речи вторым. «Я полагаю, он просто в нокауте». Я нагнулся и вытащил из носа тролля свою волшебную палочку. Она вся была покрыта чем-то похожим на засохший серый клей. Фу, ну и мерзкие у него сопли. Гарри вытер палочку о штаны тролля. Хлопанье дверей и громкие шаги заставили всех троих поднять головы. Мы даже не отдавали себе отчета в том, какой шум мы тут подняли. Кто-то внизу, должно быть, услышал тяжелые удары и рев тролля. И мгновение спустя в комнату ворвалась профессор МакГонагалл, за ней профессор Снейп, а за ними профессор Квиррелл. Квиррелл взглянул на тролля, тихо заскулил и тут же плюхнулся на пол, схватившись за сердце. Снейп нагнулся над троллем,

который вдруг просвистел мимо его левого уха. Я заметил свой мяч. Охваченный возбуждением, я резко спикировал вниз. Ловец сборной Слизерина Теренс Хикс тоже увидел снитч. Он и я одновременно устремились к нему, а все охотники застыли в воздухе, забыв о своем мяче и напряженно глядя, как я и Хикс соревнуемся в ловкости и скорости. Я оказался быстрее, чем Хикс. Я уже видел стремительно летящий перед ним маленький круглый мячик, видел его трепещущие крылышки и увеличил скорость, пытаясь его догнать. И, бум, снизу, с трибун, донесся возмущенный рев болельщиков Гриффиндор, Маркус Флинт, напомнивший мне тролля, как бы случайно на полном ходу врезался в меня, и я отлетел в сторону, цепляясь за метлу и думая только о том, как удержаться в воздухе. Нарушение, донеслось с трибун. Мадам Трюк свистком остановила игру и, сделав строгое внушение Флинту, назначила свободный удар в сторону ворот Слизерин. Что касается снитча, то когда на поле воцарилась суматоха, золотой мяч, как и следовало ожидать, исчез в неизвестном направлении. Комментатор Ли Джордан, прекрасно зная, что обязан быть бесстрастным, все же не удержался от того, чтобы обозначить свою позицию. Итак, после очевидного, намеренного и потому нечестного и отвратительного нарушения, Джордан, прорычала профессор МакГонагалл. Я хотел сказать, поправился Джордан, после этого явного и омерзительного запрещенного приема. Джордан, я вас предупреждаю. Хорошо, хорошо. Итак, Флинт едва не убил ловца команды Гриффиндора Гарри Поттера, но, вне всякого сомнения, такое может случиться с каждым. В словах Джордана сквозила неприкрытая ирония, но тут профессор МакГонагалл ничего не могла поделать. Гриффиндор исполняет штрафной удар у Спиннет, она делает передачу назад, мяч по-прежнему у Гриффиндора, и все началось в тот момент, когда я уклонялся от очередного бладжера, со страшным свистом пронесшегося в опасной близости от моей головы. Внезапно моя метла резко накренилась вниз и сильно завибрировала. Мне показалось, что сейчас я упаду и разобьюсь, но я удержался, крепко вцепившись в метлу руками и стиснув ее коленями. Я в жизни не испытывал такого ощущения беспомощности и растерянности. Мне удалось выровнять метлу, но несколько секунд спустя все повторилось. Казалось, что метла хочет сбросить меня. Я понимал, что нимбусы 2000 не принимают внезапных решений относительно того, чтобы сбросить на землю своего седока, но тем не менее это происходило. Я попробовал развернуть метлу к своим воротам. В какую-то секунду мне показалось, что, возможно, стоит крикнуть Вуду, чтобы тот взял тайм-аут. Но тут метла полностью вышла из-под контроля. Я не мог сделать поворот, я вообще не мог ей управлять. Метла беспорядочно металась в небе, время от времени настолько резко разворачиваясь вокруг своей оси, что я едва удерживался на ней. Ли продолжал комментировать игру. Мяч у Слизерина. Флинт упускает мяч. Тот оказывается у Спиннет. Спиннет делает пас на Беллу. Беллу получает сильный удар в лицо бладжером. Надеюсь, бладжер сломал ей нос. Шучу, шучу, профессор. Слизерин забрасывает мяч. О, нет. Болельщики Слизерина дружно аплодировали. Моя метла ведет себя, мягко говоря, странно. Она двигалась резкими рывками, поднимая меня все выше и унося меня в сторону от поля. Внезапно кто-то громким криком привлек внимание ко мне, и все взгляды устремились на меня. Моя метла резко перевернулась в воздухе, потом еще раз, но я хоть с трудом, но удерживался на ней, а затем весь стадион ахнул. Метла неожиданно подпрыгнула, накренилась и, наконец, сбросила меня. Теперь я висел на метле, одной рукой вцепившись в рукоятку. Метла так сильно вибрировала, что было ясно. Висеть мне на ней осталось недолго. Зрители вскочили на ноги и, раскрыв рты, с ужасом смотрели на то, что происходит. Близнецы Уизли рванулись на помощь мне, рассчитывая протянуть ему руку и перетащить на одну из своих метел. Но ничего не получалось, стоило им приблизиться на подходящее расстояние, как метла резко взмывала вверх. Уизли немного опустились вниз и кружили подо мной, очевидно рассчитывая поймать меня, когда я начну падать. Через 5 минут, мне вдруг удалось вскарабкаться на метлу. Я, взобравшись на метлу, вдруг резко спикировал вниз. Я внезапным движением поднес руку ко рту, словно меня вот-вот должно было стошнить. Я выровнял метлу у самой земли, скатился с нее, падая на четвереньки, закашлялся, и снитч блеснул в моей руке. Я поймал снитч. Громко закричал я, высоко подняв золотой мяч над головой. Игра закончилась в полной неразберихе. Сразу после того,